музики, рисує внутрі музики, ми живем внутрі музики, вона уже честь нас, ми танцюємо внутрі музики, рисує внутрі музики, ми живем внутрі музики, вона уже честь нас. Монитор, собеседник, интернет-проповедник, сигарета, аспирин, музло, антигрустин. Ночь дарует жизнь, дает идеям место, и слышно, как на клавие набиваю тексты. Во мне кипят мелодии и меня вдохновляют, когда нужно творить, я уже точно знаю. На часах должно быть после полуночи, в скрученной бумаге должен быть Yo, shit. Сердце должно стучать, как при сексе, и мое сознание совсем уже в другом месте. Для своих идей я приберег скафандр, чтобы у них был кислород, сколько им надо. Жизнь — это награда, музыка — это услада, счастье — компиляция лучших брызг водопада. Боги — это инструменты, хотя не аргументы, но надеюсь, музыка любит аплодисменты. Мы танцуем внутри музыки, рисуем внутри музыки, мы живем внутри музыки, она уже часть нас. Мы танцуем внутри музыки, рисуем внутри музыки, мы живем внутри музыки, музыки, она уже часть нас. Талант не выиграть в блэкджек или покер, музу не выкупить на распродажах в стоке, свободу не почувствовать, сидя лишь на уроках. Если вдохнуть мой рэп, то можно отравиться вздохом. Но в эйфории там можно не дышать часами, можно закрыть уставшие глаза и прыгнуть в пламя. Я был за сигаретный допинг, снят соревнований, где главный приз — обратить на себя внимание. Господство идет рука об руку с уродством, и я не верю, что жизнь эскиз или набросок. Это картина, и мы здесь ее пишем сами. Музыка как саундтрек к фильму со стихами. Она со мной, когда мне весело и грустно. Она со мной, я погружаюсь с ней в искусство. Она со мной в минуты те, что нелегки. Ее пробовал топить, не тонет, если поджечь не горит. Мы танцуем внутри музыки, рисуем внутри музыки, мы живем внутри музыки, она уже часть нас. Мы танцуем внутри музыки, рисуем внутри музыки, мы живем внутри музыки, она уже часть нас. Я побывал на рудниках и похитил там воду, все свои купюры выменил давно на свободу. А в свободе нет ничего, кроме иллюзий. Короче, я впустую все деньги вылил в шлюзы. Рэп как серфинг, там тоже волн немало. Кто-то боится шторма, а ты ждешь волну в 10 баллов, чтобы соединиться с ней в этой безумной пляске. Мелодия скручена в спираль, как у танцоров связки. В каждом стиле есть хиты, есть песни не очень. Они второстепенный план, как кстати или между прочим. Даже из точек можно составлять слова, меня поймут те, кто жил неделями без сна. Ты ведь не думал, как существуют ноты, музыкант с мелодией, как акушер при родах. Можно говорить, что рэперы не музыканты, но музыка в любом стиле рождает таланты. Мы танцуем.